У него длинные прямые темные волосы и костлявое ирландское лицо. Он на голову выше меня, я невысок ростом, но немного сутулится. От его скорбного взгляда у меня упало сердце. «Что случилось?» — спросил я наконец. «А она нас гонит с квартиры», — отвечал Финн. Принять это всерьез было невозможно. «Перестань», — сказал я ласково. «Кроме шуток, что это значит?» «Велит нам выметаться», — сказал Финн, — «обоим. Сегодня. Сейчас же». Финн любил каркать, но он никогда не лжет, даже не преувеличивает. Однако я все еще отказывался верить. «Ну почему? Что мы такого сделали?» «Мы-то ничего не сделали, а вот она хочет кое-что сделать. Решил выйти замуж». Это был удар. Я дрогнул, но тут же сказал себе: «А почему бы и нет? Я справедлив и терпим, и в следующую минуту я уже прикидывал, куда нам податься». «Но она мне ничего не говорила», — сказал я. «Ты не спрашивал». Это была правда. За последнее время личная жизнь Магдален перестала меня интересовать. Если она вздумала обручиться с другим мужчиной, винить в этом я мог только себя. «Кто он?» — спросил я. «Какой-то букмекер. Богатый?» «Да, у него своя машина». Это был критерий Финна, а в то время, пожалуй, и мой тоже. «От этих женщин можно заболеть», — сказал Финн. Съезжать с квартиры улыбалась ему не больше, чем мне. Я опять помолчал, ощущая тупую физическую боль, в которой ревность и уязвленное самолюбие мешали с горьким чувством бездомности. Вот мы пыльным, жарким июльским утром сидим на Эрлс-Корт-Роуд на двух чемоданах. И куда нам теперь деваться? Так бывало всегда. Стоило мне с великим трудом навести порядок в своей вселенной и начать в ней жить, как она взрывалась, снова рассыпаясь в дребезги. И мы с Финном повисали в воздухе. Я говорю: «Моя вселенная, а не наша, потому что порой мне кажется, что внутренняя жизнь у Финна очень небогатая». Сказано это отнюдь не в обиду ему. У одних она богатая, у других нет. Я это связываю с его правдивостью. Люди с тонкой душевной организацией, вроде меня, слишком многое видят и потому никогда не могут дать прямой ответ. Разные стороны вопроса. Вот это всегда меня терзало. И еще я связываю это с его умением объективно констатировать факты, когда тебе это меньше всего нужно, как яркий свет при головной боли. Возможно, впрочем, что Финн тоскует без внутренней жизни и потому прилепился ко мне. У меня-то внутренняя жизнь очень сложная, многогранная. Как бы там ни был, я считаю Финна обитателем моей вселенной и не могу вообразить, что у него есть своя, где обитаю я. Такое положение, видимо, вполне приемлемо для нас обоих. До открытия ресторанов оставалось еще больше 2 часов, а сразу встретиться с Магдален мне было страшновато. Она, конечно, ждала, что я устрою сцену. Я же не чувствовал в себе для этого достаточной энергии, да и не представлял себе, какую сцену следовало устроить. Это еще нужно было обдумать. Выставить человека за дверь — лучший способ заставить его поразмыслить над тем, что осталось по ту сторону двери. Мне нужно было время, чтобы попытаться определить свой статус. «Хочешь, выпьем кофе у Лайонса?» — с надеждой спросил я Финна. «Не хочу».